Глава 21. «Дарья Александровна, срочно зайдите к Петру Андреевичу!» Промурлыкал в трубку приятный голос секретаря генерального, Алены. «Ален, скажи шефу, что я занята, и освобожусь только через 10 минут, ладно?» «Только-только кофе налила себе!» Заныла я, скорчив страдательную гримасу. Увидеть ее Алена, конечно, не могла, но просящие интонации расслышала отлично. Задумчиво пропела. «Предлагаете врать начальству, Дарья Александровна? Как нехорошо!» Она негромко рассмеялась, заставив меня улыбнуться. И голос, и смех у Алены были словно музыка. Слушала бы и слушала. Все клиенты и сотрудники нашей компании буквально млели, когда разговаривали с референтом нашего генерального. «Ну, для тебя я на многое согласна, конечно. Но тебе это будет дорого стоить, Дарья». Алена добавила строгости в голос. «Ладно, не спеши. Минут 10 у тебя есть. Там клиент важнецкий сидит. Я им с Андреичем тоже кофе варю, так что у всех пока будет кофе-брейк». Рассмеявшись, успокоила меня и тут же переключилась. «Идешь вечером с нами в Киракан? Дарья, ты обещала!» Алена давно уговаривала меня сходить с ней и еще двумя ее подругами из нашей фирмы, Миланой и Лерой, в новое кафе, открывшееся неподалеку от офиса. «Спасибо, Ален, ты лучшая! И вечером я иду с вами!» С чувством заявила я, делая большой глоток капучино. Роскошный кофейный агрегат с щедротами начальства, предоставленный в пользование своим сотрудникам, безотказно снабжал меня этим божественным напитком. Тем самым он исправно улучшал мое настроение и позволял видеть мир в розовом цвете. Вернее, в цвете капучино. «А что за клиент, не знаешь?» Полюбопытствовала, пока Алена не положила трубку. «Не, не знаю», – пропела наша красавица, мама трех очаровательных дочек, таких же рыжеволосых и черноглазых, как она сама. «Говорят, откуда-то из столицы. Он уже сидел у шефа, когда я приехала. У нас бабушка заболела, и я сама младшую в поликлинику водила, поэтому задержалась. Но говорят, он обалденный красавчик в обалденном костюме. Наши бухгалтерши всем составом чуть кипятком не уписались, когда он к ним зашел спросить что-то». Алена бурно задышала и заахала в трубку. Наверное, даже глаза закатила в притворном восторге. Артистизм у нее был на высшем уровне. «И что столичным красавцам от нас нужно?» – засмеялась я. «Своих, что ли, юристов нет?» Вообще, время от времени у нас появлялись дела от таких клиентов, обычно связанные с их интересами в нашем регионе. Но сами они почти никогда не приезжали, решая все вопросы дистанционно. «У нас дешевле!» – фыркнула Алена, мигом перестав изображать томление и восторг по поводу залетного красавца. «Мы же провинция. Цены ниже, умы лучше, трудолюбие больше. Ладно, Дарья, я понесла им кофе, а ты допивай свой и бегом к шефу». Я сделала еще глоток и задумчиво посмотрела в окно, занимающее пол стены слева от моего стола. В свое время я долго мучила нашего офис-менеджера и мастера на все руки Петю, заставляя переставлять мой рабочий стол. Вертела его и так, и эдак, пока не добилась идеального положения, при котором свет из окна падал на столешницу, но не слепил монитор компьютера. Зато сейчас работать за ним было максимально удобно. Уже больше года я трудилась в крупном холдинге в далеком сибирском городе. Нашла на HeadHunter объявление о вакансии, отправила резюме и, пройдя первое онлайн-собеседование, сразу купила билет на самолет. Решила, что даже если не получу именно эту работу, то буду искать другую в тех же краях. Город подходил мне по всем параметрам. Промышленный миллионник с активной бизнес-жизнью, большим количеством театров, торговых центров и учебных заведений. Он был шумным, кипучим и по-своему жизнерадостным, идеально мне подходящим. Главное, он был расположен достаточно далеко от тех мест, с которыми я больше не хотела иметь никаких дел. На работу меня взяли, а через 4 месяца повысили сразу до начальника юридической службы. Название моей должности звучит гордо, хотя людей в подчинении имелось мало. Зато работы всегда было выше крыши, так как мы занимались не только делами своего холдинга. Еще мы частенько брали заказы со стороны, зарабатывая денежки для любимой компании. Сложившаяся ситуация меня очень устраивала. Бешеный рабочий ритм не давал возможности погружаться в депрессию, которая все же иногда норовила подкрасться. Должность грела душу, а зарплата ежемесячно радовала кошелек. Компания мне тоже нравилась. Отношения с коллегами устраивали. А Биг Босс Петр Андреевич Скворцов явно благоволил ко мне, не жалея похвалы и премий за каждое удачное дело. Месяц назад я купила квартиру недалеко от офиса, пустив на это дело почти все деньги, которые бывший муж выплатил за мою долю в нашей общей компании. Все-таки не дурак оказался, прищемил хвост своей жадности и наглости. Не стал доводить дело до суда, а согласился пойти на полюбовное соглашение, пока клиенты не разбежались кто куда, подальше от нашего дележа. Правда, за квартиру, в которую мы с Пашей купили в браке, тяжба все еще продолжалась. Но все шло к тому, что и тут ему ничего не обломится. С бывшим мужем после развода я так ни разу и не виделась. Даже по телефону не разговаривала, хотя поначалу он пытался мне звонить и искать личных встреч. Но номер телефона я быстро поменяла, а потом и вовсе уехала из города, оборвав все связи и контакты. Моя новая квартира была двухкомнатной, большой и светлой. В старом кирпичном доме с метровой толщины стенами. Окна выходили в зеленый дворик, чистенькие и тихие, несмотря на близость к центру города. Соседи в основном люди средних лет, вежливо со мной здоровались и не пытались лезть с расспросами или предложениями дружбы. Идеальное место для уединенного существования, к которому я так стремилась. Моя нынешняя жизнь настолько устроилась, что я даже начала подумывать о том, чтобы завести собаку. Останавливало только то, что я часто ездила в командировки, на время которых оставлять животное было не с кем. Я снова выглянула в окно. Сибирская зима уже ступила на порог, заметая дороги и тротуары могучими сугробами и отмораживая людям носы и щеки. Усмехнувшись, вспомнила, как первый раз вышла из дома в -42 по Цельсию, по привычке жителя средней полосы, нарядившись в тонкую курточку и без шапки. Шагнула из подъезда и врезалась в стену ледяного, колкого, звенящего стужей воздуха. Казалось, ее можно было потрогать рукой. Обжигающую, плотную, очень злую. Холод мгновенно пробрался под одежду, даже под нижнее белье. Тело затряслось, зубы громко клацнули. И я рванула обратно в подъезд, пытаясь хоть что-то разглядеть из-под слез, уже застывших ледяной коркой на ресницах. В тот же день заказала себе в интернет-магазине толстый до самых пяток пуховик. И больше с сибирской зимой не шутила. Я сделала еще глоток кофе, сожалея, что чашка так быстро опустела, и посмотрела на часы. Из отведенных мне 10 минут прошло 6. Взяла планшет. Поправила перед зеркалом волосы и воротник блузки. Все-таки к начальству иду. Надо придать себе серьезный и верно подданический вид. Из зеркального прямоугольника на меня смотрела худощавая, серьезная молодая женщина в строгом костюме, туфлях на высоких каблуках, с уложенными в гладкий пучок волосами. Добиться этой гладкости от моих пушистых, вечно торчащих во все стороны волос было сложно, но я сумела. И каблуки, и костюм, и прическа – то, чего никогда не было в моей прошлой жизни. Еще спокойное выражение лица и уверенный голос. Они тоже появились только недавно. Несколько месяцев. «Потанцуй со мною, месяц», — пробормотала я, сжимая пальцы. Мне нравилось мое новое отражение. Это новая Дарья. Дарья Александровна. Я долго его добивалась. И теперь наслаждалась достигнутым. «Даша, здравствуй!» На выходе из кабинета столкнулась с высоким светловолосым мужчиной в черной водолазке и серых брюках. «Уходишь куда-то?» – хотел поговорить. «Привет, Денис! Шеф вызвал!» Я радостно улыбнулась. «Давай после обеда, а? Ты ведь по тем контрактам с Иркутском?» Я закрыла дверь в кабинет и двинулась по коридору в сторону приемной. Время, отпущенное мне на кофе, почти закончилось. А моих опозданий, несмотря на всю его лояльность, Петр Андреевич не любил. Денис пошел рядом. Странно глянул на меня. Помедлил и кивнул. «По ним тоже. И еще хотел...» Почему-то замялся и смущенно замолк. Я удивленно покосилась на его симпатичное лицо. «Что это с ним?» Обычно за Дэном стеснительности не водилось, скорее уж наоборот. Денис Скворцов был начальником службы закупок, весельчаком и душой любой компании с отлично подвешенным языком. К тому же весьма привлекательным, высокий, широкоплечий блондин с правильными чертами лица. И что немаловажно, не женатый. По нему сохла половина всех незамужних офисных дам. Впрочем, незамужние тоже подсыхали. Меня с Денисом связывала дружеская симпатия и регулярные проблемы с договорами, которые заключал наш иркутский филиал. Иногда мы вместе пили кофе ближайший к офису кофейне, болтая о работе и просто о жизни. С Дэном мне было спокойно и легко, как с хорошим другом, которого знаешь уже 100 лет. «Если по контрактам, то точно после обеда». Я потрясла планшетом в своих руках, намекая на свою суперзанятость. Денис сбоку глянул на меня. «Отлично выглядишь, Даша». «Спасибо». Отчего-то я смутилась и замолкла. «Даш, давай вечером сходим куда-нибудь». Неожиданно предложил он. «Приглашаю тебя на свидание. Хочешь, в ресторан какой-нибудь или в кино? Куда скажешь?» Я остановилась и изумленно глянула на него. Это когда наши дружеские отношения перешли к стадии приглашения на свидание? «Сегодня не получится. Уже обещала Алене сходить с ней в кафе». Ответила первое, что пришло в голову. «Не уверена, что я готова к таким переменам в своей жизни, как свидание». «Хорошо. Давай в другой день, когда тебе удобно». Дэн тоже остановился. Протянул руку и коснулся пальцами моей щеки. «Не отказывайся, Даша». «Я подумаю. Сейчас мне правда некогда. Меня Петр Андреевич ждет». Торопливо толкнула дверь и сбежала в приемную, чувствуя спиной пристальный мужской взгляд. «Заходи. Андреевич уже спрашивал про тебя». «А не кофе. Допили. Попросили минералки и с нетерпением ждут тебя». Шепнула Алена в этот момент, выходящая из кабинета шефа с пустыми чашками на подносе. Иногда она позволяла себе так сказануть. «А не? Допили? Платья?» «Что там?» Также шепотом спросила я. «Там? Вау!» Алена патетически закатила глаза. «Ну почему? Почему я замужем и люблю своего мужа? Там такой красавчик сидит. И без кольца на пальце. Дарья, хватай его. 100 пудов он нормальный. И он не выглядит женатым, уж я в этом разбираюсь». Заговорщически шепнула мне в ухо и посторонилась, пропуская в кабинет. Двое мужчин, сидевших за столом для переговоров, при моем появлении замолкли, оторвавшись от лежащих перед ними бумаг. Я поздоровалась, улыбнулась Петру Андреевичу, как всегда по-отечески смотрящему на меня поверх узких очков без оправы, и перевела взгляд на сидевшего напротив него мужчину. «А вот и наш начальник юридического отдела!» Шеф тоже повернулся к своему собеседнику. «Александрова Дарья Александрова. Прекрасный специалист, к тому же умница и красавица. Именно с ней вы будете решать большинство ваших вопросов. Прошу любить и жаловать!» Мужчина повернул в мою сторону лицо. Синие глаза прищурились, разглядывая меня, застывшую у дверей. Пробежались от мгновенно вспыхнувшего лица вниз до носков туфель и обратно. Дернулись в усмешке уголки четко очерченных губ, и низкий, хрипловатый голос холодно произнес: «С удовольствием буду и любить, и жаловать, Дарья Александровна. Тем более, что вы не только прекрасный специалист, но еще и умница и красавица». На меня в упор смотрел известный бизнесмен, основатель и единоличный владелец ювелирного холдинга «Дом алмазов». Любимец великосветских дам, приятель олигархов и завидный холостяк. Наш новый клиент откуда-то из столицы. Обалденный красавчик в обалденном костюме. Мужчина, которого я хотела бы забыть навсегда. Марк Бахтин.